а японец с лицом немца — хатри, низшая каста. Примечание. Сегун — военачальник. Бабу — ироническое прозвище индуса, старающегося походить на англичанина. Раджпуты — воинская каста в Северной Индии. Хатри — член воинской касты. Так мы судачили о природе и наклонностях людей, о которых ничего не знали, пока не порешили, что, первое, болезненная вежливость японцев ведет начало от широко распространенной и приметной привычки носить мечи, правда, они забыли о ней лет 20 назад, подобно тому, как житель Раджпутаны сама любезность, потому что его друг тоже вооружен. Второе, вежливость эта исчезнет в следующем поколении или, по меньшей мере, значительно ослабнет. Третье. Оккультуренный японец английского образца подвергнется коррупции и испортит вкусы соседей. Четвертое. Позже Япония прекратит существование как отдельная нация, превратившись в придаток Америки по производству крючков для застегивания перчаток. Пятое. Но поскольку такое положение дела сложится через 2-3 сотни лет, нам с профессором повезло, мы побывали в Японии своевременно. И шестое, глупо теоретизировать о стране, не изучив ее основательно. Итак, мы прибыли в город Киото при королевском солнечном освещении. Солнечный жар смягчался бризом, который сметал в сугробы лепестки вишни. Японские города, особенно в южных провинциях, очень похожи друг на друга. Темно-серое море крыш, испещенное белыми пятнами стен несгораемых товарных складов, где купцы и богачи держат свои сокровища. Уровень домов нарушается загнутыми по краям крышами храмов, которые отдаленно напоминают широкополые шляпы с двойной тульей. Киото заполняет долину, почти окруженную поросшими лесом сопками, весьма схожими с горами Сивалик. Когда-то город был столицей Японии и сегодня насчитывает 250 тысяч жителей. Он распланирован на манер американского города. Все улицы пересекаются под прямым углом. Кстати сказать, точно так же сходятся наши с профессором мнения, ведь мы изобретаем теорию японского народа и не приходим к согласию. Глава 14. Киото. Как я влюбился в первую красавицу города после беседы с купцами, торговавшими китайским чаем. Глава объясняет далее, как в великом храме я 53 раза нарушил 10-ю заповедь и преклонялся перед Кано и плотником. Затем глава уводит в Арашиму. Мы общаемся с 60 саибами-чурбанами в любопытнейшем из отелей посреди истинно японского сада на склоне холма, откуда виден весь Киото. Фантастически подстриженные чайные кусты, можжевельник, карликовая сосна, вишня перемежаются с водоемами, прибежищем золотых рыбок, каменными фонарями, странными горками из камней и бархатистыми травяными коврами. Все это располагается на склоне под углом в 35 градусов. Позади отеля стоят красные и черные сосны. Сосняк покрывает склон холма, сбегает длинными языками к городу. Даже изысканными выражениями, взятыми из каталогов аукционистов, невозможно описать очарование этой местности – или отдать должное чайной плантации с вишневым садом, что раскинулось на 100 ярдов ниже отеля. Нас клятвенно заверили, что кроме меня и профессора в Киото никого нет. И, конечно, мы встретили здесь всех до единого, кого привез наш пароход еще в Нагасаки. Вот отчего слух то и дело режут голоса, обсуждающие достопримечательности, которые необходимо сделать.